от 120 до 140 человек, это, так скажем, регулярные войска, а ведь были еще и офицеры. Элитные наемники жили вместе с Грифом в главном офисном здании. Новому генеральному директору тоже пришлось отказаться от элитного дома в пригороде ради безопасности. К управлению я близко не подходил. Там могли оказаться ребята и посильнее меня, не только с бордовыми материями, но и фиолетовыми. Примерно оценив безопасное расстояние, я пошастал вокруг и насчитал 7 элитных одаренных плюс минут парочка. Сказать по правде, я не ожидал, что будет все насколько плохо. Расцветало. Оставаться на территории рудника было все менее безопасно. Перемахнул через забор и помчал в сторону города. Добрался до дороги, когда к КПП подъехал микроавтобус. Из машины вывалились 4 человека и пошли к проходной. Ага, теперь я своими глазами увидел, как те проходят через рамки металлоискатели, чтобы попасть на территорию. Мде, такую охрану штурмом не возьмешь, ни с ротой горняков. Я, конечно, уважаю горняков, но против одаренных в равном бою им ничего не светит. Тут нужен козырь, и единственный козырь, который приходит на ум, пушки. Но как протащить эти пушки на территорию? Много пушек, и не просто протащить на территорию, но и спустить в гору, задача. Вернулся домой к утру. Энергии просадил много и потому чувствовал себя не в лучшей форме. Думал по дороге заскочить на съемную квартиру и приготовить что-нибудь бодрящее, но ингредиентов там осталось, кот наплакал. Ничего не поделать, расходую энергию, чтобы поддерживать тело. Просочившись в прихожую, я приоткрыл дверь в комнату Мисы и увидел сидящую в кровати девчонку. Она сидела, прислонившись спиной к стене и смотрела на противоположную стену, погрязнув в мыслях. Одеяло прикрывало согнутые в коленях ноги, а одна бретелька ночнушки сползла, обнажая плечо. Заждалась, ой, дернула одеяло на себя и прижалась к стенке. «Как ты, напугал, не кричи», я поднес палец к губам и закрыл за собой дверь. «Брата разбудишь, я же просила стучаться», а затем, снизив голос в полтона, «ты это специально», опускает голову и поправляет одеяло. «Куда ты пялишься?» «Да куда там пялиться?» «На бугор одеяла, из которого торчит милое личико». По привычке посмотрел на материю и залип на лазурных связях. Миса обладала редкой материей и интересными способностями, но я не хотел обсуждать это и выбрал привычную тактику. Все-таки решила согреть для меня кровать, подхожу на пару шагов. «Очень любезно с твоей стороны, даже не думай», — хмурит брови. «Ты все равно не пользуешься моей добротой, значит теперь будешь спать на креслах, а я возвращаюсь к кровать себе». «Ну-ну, о таком предупреждают заранее». Подхожу еще ближе. «Сегодняшняя ночь, ну или остаток утра, кровать еще моя, так что подвинься». «Я закричу», — предупредила она и сгребла руками и ногами одеяло, словно собиралась защищаться. Делаю 3 быстрых шага, одной рукой опираюсь о кровать и приближаюсь к ней на расстояние 10 сантиметров. Миса прищуривает глаза и вжимает голову в плечи, но не кричит. Зависаю на пару секунд, чувствуя ее учащенное дыхание, а затем приподнимаю кровать вместе с ней. «С удовольствием повалялся бы с тобой, но, прости, нужно ехать», вытаскиваю из-под кровати рюкзак с деньгами и вешаю на плечо. «В следующий раз так просто не отделаешься». Миса вышла из ступора, поморгала и проводила меня испуганным взглядом до двери. «Ехать? Куда ехать?» Развернувшись, я улыбнулся и пожал плечами. «Не хочется врать, поэтому лучше промолчу». Отправляю ей воздушный поцелуй и выскакиваю в прихожую. На выходе из квартиры меня догоняет ее резкий, но приятный голос. «Следующего раза не будет». Продержался на ногах больше суток, но дела не ждали. «Отдохну, когда-нибудь отдохну, но не сейчас». Нашел в соседнем дворе припаркованную машину скупщика. В прошлый раз подумал заранее и не поставил ее на сигнализацию, а только закрыл на ключ. Никто не гарантировал, что тачку не угонит, хотя, ну, стояла бы она на сигнализации и орала на весь двор, и что? Приперся бы я и заявил, что тачка пропавшего скупщика принадлежит мне. Нет уж, законы в городе горняков работали относительно, но это не значило, что их не было. Этим ранним утром мне было гораздо важнее тихонько открыть тачку и также тихонько свалить из города. Тачка, к слову, оказалась ничего. Ни одна из тех роскошных, на которых я ездил в своем мире, но тоже ничего. Скупщик нажился достаточно, чтобы обзавестись черным седаном с кожаным салоном, кондиционером, навигацией и другими примочками. Машина была почти нулевая и в сравнении с моим миром, будто из прошлого. Казалось, что я сел за руль какого-нибудь шикарного Мерседеса 30-летней давности, но который только что сошел с конвейера. Странное чувство. На поворот ключа двигатель отозвался угрожающим рыком. Мощности навалом. Не включая свет, выкатил из двора, свернул на главную улицу и поехал к трассе. Навигатор оказался не навигатором, а довольно примитивной картой основных дорог и населенных пунктов. Ну и ладно, мне большего не нужно. Где там этот Истов? Город, где обитают восточные, и отсиживается острый Ким. Про Истов я почти ничего не знал. Нужно будет потратить время и познакомиться с географией мира поближе. Все, что у меня было, это размер города на электронной карте. Посмотрел и прикинул, что город Хана, он, кстати, назывался Стольный, был раз в 10 больше Истова и раз в 30 больше города Горняков. Значит, Истов был больше города Горняков в 3 раза. Приехал по адресу, который мне дал острый Ким, и оказался напротив дешевого мотеля. Хо-хо, длинное одноэтажное здание, разделенное гипсокартонными стенами. Самый настоящий придорожный отель, где останавливаются в 3 случаях. Не доехали до нормального отеля. Приехали с девчонкой на пару часов, остановились, чтобы провернуть сделку с чемоданом наркоты. Во всяком случае в фильмах, которые я смотрел, будучи в другом теле, показывали именно такие мотели. Нахожу дверь с номером 14 и стучу. На пороге появляется раздетый до пояса острый Ким с бутылкой пива в руке. «Привет, разрушитель», ведет рукой в номер. «Заходи, не думал, что ты упадешь так низко». «Захожу, твой таунхаус». Это дворец по сравнению с этим, мда. Внутри комната выглядела так же хреново, как и внешний вид мотеля. Старая кровать, местами отклеившиеся обои, столик и тумба, на которую 1000 раз вылили все напитки мира от воды, до вина и самогонки. Окно возле двери и пожелтевший от старости кондиционер, который гудел так, что говорить приходилось чуть громче. Именно поэтому я и думаю... Ким глотнул пиво и почесал живот. «Может, мне стоит приколоть тебя к очередному грузовику? Пускай бы он увез тебя к приграничным землям, чтобы я и думать не мог о твоих делах. Ты небось с делами приехал? Ну на кой мне понадобилось идти против крота? Сидел бы сейчас в своем доме. Он больше не твой», — посмотрел Киму в глаза и пожал плечами. «Теперь там живет какой-то хрен из команды Грифа. Ну что за... Ай!» Ким махнул рукой и залпом допил бутылку. «И да... Ты прав», я стряхнул с кресла крошки и сел. «Я приехал с делом, и, не думаю, что стоит прикалывать меня к грузовику. Во-первых, огибаю взглядом комнату, терять тебе больше нечего, а во-вторых, получится ли? В прошлый раз я недооценил, что ты припрячешь пушку с ядрами, а без пушки шансов у тебя не так много. Ха, продолжаешь недооценивать людей из нейтральных земель? Ну, я знаешь ли, и сам потихоньку осваиваюсь». Хотя твоему фокусу с выбросом энергетического щита с удовольствием бы обучился. Покажешь, вот вернешь мою разрушенную жизнь, тогда и поговорим. Острый Ким бросил бутылку в урну, и та зазвенела, ударившись о другие. Разговоры, шуточки, прибауточки, это, конечно, здорово, но, Ким на самом деле многое потерял, и он не шутил, когда говорил, что виновником его бед стал я. Конечно, он сам принял решение, но катализатором был я, и теперь я был должен ему, и он говорил об этом вполне серьезно. «Поговорим о деле, как будто у меня есть выбор», — буркнул Ким, упал на кровать и заложил руки за голову. «Ты знаком с Грифом? Ага, поэтому я здесь и сижу. Что думаешь, Гриф, зануда, сыкла и хреновый человек? Хреновый человек, зануда и сыкла, понятно, а хреновый человек?» Я развел руками. «Гриф упивается властью, в любой форме и в любом проявлении. Хотя с виду по нему не скажешь, шел бы мимо», — подумал, — «бесхребетный тюфяк, да и в разговоре он такой же, для чужих». Ким показал пальцем на маленький холодильник в углу. Я понял его без слов, метнулся и спустя 10 секунд он лил в себя уже какую по счету, 8-ю, не меньше. Во всяком случае, мусорное ведро заполнилось. Впрочем, реагировал на алкоголь он так же, как и я на кофе. Если хотел, то позволял алкоголю его пьянить. Если не хотел, выключал эффект энергии. Для чужих он – тюфяк, а для своих – напомнил я, на чем мы остановились. Своих подчиненных он пожирал заживо, душил поручениями, работой, пугал штрафами и увольнениями. Придумывал свои правила. Девушки должны ходить на работе в юбках и занимался прочей подобной херней. На этой почве мы с ним и поссорились. Этот мудак так загнобил мою подругу, что та впала в депрессию. Я вмешался. Встретил этого козла возле дома, сломал ему руку и набил морду так, что он 2 месяца на работе не появлялся. Хм. Ким посмотрел на пивную этикетку, а затем на засохшую кровь на стене. И вот, бля, аукнулась. Он же мстительный до безумия ублюдок, а физическое насилие для него – самое большое унижение. Ту выходку он мне ни за что не простит, так что в город Горняков мне дороги нету. Хуже, чем Крот. П.Ф. Крот был просто жлобом и безумным трудоголиком, а этот – маньяк. Крот топил за эффективное предприятие и объемы, а этот захочет подмять все под себя. Прошло совсем немного времени. Гриф скоро освоится, ощутит масштабы своей власти и тогда покажет. Уж поверь, бойни на руднике покажутся цветочками. Гриф, худшее, что могло случиться с городом Горняков. Глава 7. Лис. Я не спал 35 часов и не похоже было, что в ближайшее время лягу. Острый Ким сказал, что проголодался и предложил продолжить разговор в кафешке при мотеле. Туда и пошли. Затасканные диванчики, скатерти на столах. Серьезно, скатерти, а еще гудящий вентилятор под потолком и настолько грязные окна, что с трудом различишь проезжающие машины. Не очень-то мне хотелось есть в такой забегаловке, особенно, если представить, что творилось на кухне. Но я заказал и был приятно удивлен. Картофельные оладьи с мясом и сметаной оказались очень даже ничего, а кофе – сносный. Ким же взял бургер и еще пиво. Официантка, полноватая девчонка с симпатичным лицом, спросила, будет ли Ким читать истовскую газету. Отказался. С Грифом более или менее понятно, начал я. Понятно, что засранец он редкостный и просто так подвинуть его не получится. Впрочем, на это я и не рассчитывал, но и увидеть тебя в дешевом мотеле я тоже не рассчитывал. После того, что ты сделал для восточных, они должны тебя на руках носить. Разве нет, как видишь? Ким повертел головой. Как так вышло? Ты знаешь, я пока и сам плохо понимаю. Ким вгрызся в бургер и долго жевал. Восточные – это компания и братство в одном лице. Управляет ими семья Сков, а точнее, Сков-старший. Это я помнил и без подсказок. Как-никак мы вчетвером разговаривали по поводу засады для наемников Крота. Я, Питон, Ким и Сков-старший. Говорили Ким со Сковом, а мы с Питоном висели на телефонах, как слушатели. Так вот, этот Сков показался мне порядочным мужиком. Мог ли я ошибаться? Может быть. Как бы там ни было, Сков понял, что его жизнь висит на волоске, и был готов отдать нам чуть ли не половину компании, только бы мы помогли. Вы договаривались о награде за помощь? Подтолкнул я рассказ вперед, понимая, что проблема кроется именно в этом. Нет, Ким помотал головой, а после кивнул. Вернее, да, но восточные были одной ногой в могиле. Я сказал, что решим вопрос, а потом поговорим об всем остальном. И, когда все прошло успешно. А как, кстати, все прошло? Конечно, я хотел поскорее докопаться до сути, но не мог не спросить. Ок. Острый Ким и Питон, 2 незнакомых человека, сорганизовались за 1.5 дня и остановили отряд одаренных наемников. Ну как об этом не спросить? Да, Ким заулыбался. Если бы те придурки хоть на секунду задумались, что им окажут сопротивление, то проблем бы доставили порядком, а то и вовсе перебили половину восточных и подожгли к хренам офис. Но наемники ехали на бойню, рассчитывали подъехать с заднего хода, ворваться в офис и перестрелять простаков на пару с кучкой слабых охранников. На этом мы их и взяли, заблокировали двери гарпуном и обстреляли лобовуху краской. Получили статичную железную коробку с мясом внутри, швырнули под днище пару гранат и добили тех, кому не повезло погибнуть быстро. Неплохо, отдаю дань уважения медленным кивком. И что было после того, как все прошло успешно? Мы с Питоном свалили из города в этот мотель. Ким посмотрел на остатки бургера и налег на пиво. Отсиделись тут недельку на всякий случай, потом Пит ухал в стольный, а я остался. Начался весь этот замес с Грифом и стрельбой на руднике. Я позвонил Скову. Тот рассыпался в благодарностях. Пообещал деньги и любую должность, но попросил время, чтобы понять, что будет с компанией. Логично, рудник задымился так, что мог сгореть к хренам, а для восточных, он основной клиент. Все верно, Ким запихнул в себя последний, самый большой кусок бургера, откинулся на диванчик и жевал с полузакрытыми глазами. Только здешняя еда меня и спасает. Так о чем это мы? Сков попросил подождать. Да, я подождал, а через пару дней пришли хорошие новости. Наполовину, конечно, хорошие, но мне сулили большие перспективы. Я, конечно, не обрадовался, что Гриф пригреб к рукам рудник, но этот мерзкий финансист хорошо считает, а потому уже давно знал, что сотрудничество с восточными, ему только в плюс. Восточные получили контракт, а значит я мог рассчитывать на многое, да и не только я, и ты, и Питон, все получили бы по жирному куску. Ох, не нравится мне твоя подводка. И что было дальше? Мне тоже, блин, не нравится. Ким подтянул к себе бутылку и постучал по ней ногтями. Надеюсь, что все устаканится, но пока. Короче, Сков пропал, в смысле пропал. Да вот и я понять не могу, какая-то мутная история там завертелась. Он скинул мне 500 000, когда я попросил у него на карманные расходы. Ким глотнул. Чувствую, все эти деньги на бургеры испущу. 500 000 на бургеры, только если останешься тут до конца своих дней. Когда я разговаривал с ним последний раз, он показался мне каким-то расстроенным или больным. В общем, он довольно любезно и, прося, чтобы я отнесся с пониманием, перенаправил меня к своему сыну, Скоку-младшему по прозвищу Лис. Так, я с ним созвонился. Думал, тот в курсе наших дел. Нет, пришлось рассказывать. Тот что-то помычал, обещал разобраться и перезвонить. До сих пор жду. Ну а старшему позвонить? Я подался вперед. С каких пор ты стал таким стеснительным? Тебе не перезвонили, и ты щеки надул? Ой, ну все не гунди. Ким поелозил бутылкой по столу и посмотрел в окно. Хотя, что он мог там увидеть? Желтая пелена налипшего песка и выхлопных газов, сквозь которую и свет-то еле пробивался. И одному, и второму звоню каждый день. Старший с тех пор трубку больше не берет, а младший еще пару раз поднимал, но блеял ту же чушь. Несколько дней назад я ездил к офису, чтобы словить этого лиса за хвост, но тот охраной обложился, не подберешься. А старший? Старшего не видно. Я в засаде возле офиса 4 дня просидел. Уезжает и приезжает только лис, причем на машине отца. Главный Сков куда-то подевался. Думаешь, он от тебя прячется? Поначалу были такие мысли, но потом я пробил через своих друзей информацию по этому лису. Мда, кое-какой план по поводу подключения восточных у меня был. Собственно, с ним я и ехал в Истов. Беда в том, что реализовать задуманное и так непросто, а тут еще и палки в колеса от восточных. К такому я точно не был готов. Ехал, будучи уверенным, что восточные вознесли Кима до небес, а значит будут сговорчивыми. Чем больше говорил острый Ким, тем яснее я понимал, что тут не только не получится разобраться быстро, но и вообще. Получится ли разобраться? Ну, давай, Ким, не томи. Что там с этим лисом? Единственный сын своего отца. Разбалованный эгоист и беспринципный мудак. Пользуясь положением и деньгами отца, он до 20 лет, можно сказать, терроризировал Истов. Покупал что хотел и кого хотел. Закатывал вечеринки, унижал слабых и убивал неугодных. Сков-старший был слишком занят своим бизнесом, а потому поздно заметил, во что превратился его сынок. Но хорошо хоть вообще заметил. Понял, что нужно срочно вправлять отпрыску мозги и сослал его на юг. 5 лет тот учился в специальном заведении для простаков. Там его должны были научить дисциплине, бизнесу, ну и всякой подобной фигне. Сков-старший ждал, что сын вернется настоящим джентльменом и все такое. Но вернулся прежним, или еще хуже. Ким отмахнулся от официантки, которая подходила, чтобы предложить что-нибудь еще. Уезжал он разбалованным засранцем, а вернулся озлобленным, мстительным и поумневшим сукиным сыном. То есть Сков-старший тут ни при чем? Думаю, нет. Когда мы разговаривали в последний раз, он был слишком опечален. Казалось, что я разговариваю со старым и больным человеком, хотя Сков-старший всегда отличался бодростью духа и тела. Чертов лис что-то сделал со своим отцом. Запугал или? Не знаю. Значит, нам нужно найти Скова-старшего и поговорить с ним. Ну найди. Пробовал? ПФ. Нет, блин, ждал, пока ты приедешь и подскажешь. Острый Ким поднес горлышко ко рту, но затем скривился и отставил бутылку на край стола. В Истове у меня мало знакомых. Относительно мало. В том же Стольном или городе Горняков я бы узнал, на чьей кухне меня обозвали говнюком. Стоило сделать пару звонков. Тут я задействовал около 10 человек, а в ответ – тишина. Покончив с обедом, мы вышли из кафе. «Что будем делать?» – спросил Ким. «Для начала мне нужно выспаться. Почти 2 суток на ногах, и были они, поверь, не самыми простыми. На энергии сижу, как на допинге, а в таком состоянии хочешь не хочешь башка варит плохо. Понял. Пошли». Ким отвел меня на ресепшн. «Ну как ресепшн?» Письменный стол, за которым сидела бабушка Божия дуванчик и выдавала ключи от номеров за деньги. Пользуясь своей известностью в мотеле, Он выбил мне ключ от соседнего со своим номером и отправил спать. Сам же Ким сел на стул и принялся заполнять какие-то бумажки. Вот тебе и уважение к старшим. Одаренный с красной материей сидел рядом с бабушкой и, прося подсказки, заполнял бланк на мое заселение. Проспал до вечера и, проснувшись, почувствовал прилив сил. Хотя правильнее сказать, чистоту восприятия. Сил у материи было предостаточно, а вот общая усталость тела сказывалась. Вышел из номера и прогулялся по парковке. Свет у Кима горел, но я не спешил нарушать его покой. Сомневаюсь, что он был бы против. Как-никак столько дней сидит тут в одиночестве. Однако, мне стоило побыть одному и подумать. Так я и ходил несколько часов туда-сюда. Сначала по парковке, а затем вдоль трассы и обратно к мотелю, забредая с каждым подходом все дальше и дальше. Вместе с тем, время от времени накачивал звенья интеллекта энергией. Мыслительный процесс ускорялся, и иногда мне казалось, что вот-вот за что-нибудь зацеплюсь. И каждый раз облом. Слишком мало вводных. Грубой силой решить вопрос не получится. Даже если мы раскидаем охрану леса и прижмем его самого, мы же не банк грабим, где деньги лежат. Это компания. Деньги там есть, но они на счетах, а это переводы, транзакции, кредитование. Так просто деньги не заполучить. Да и деньги, это желание Кима, а не мое. Мне нужно было сотрудничество с восточными. Со слов Кима стало понятно, что разговор с Лисом вряд ли получится, значит, нужно выходить на Скова-старшего. Над этим-то вопросом последние 2 часа я голову и ломал. Куда он подевался, и как его найти? Играясь со звеньями интеллекта, я заметил забавную закономерность. Чаще всего новые зацепки или идеи посещали, когда я высвобождал из основных звеньев энергию, а затем наполнял их по новой. Напоминало это искусственное озарение, как это бывает обычно. Увидел что-то, услышал краем уха или просто наткнулся на интересную мысль, и бамс, озарение. Момент с наполнением звеньев интеллекта работал примерно так же. Целый час я озарялся, но ничего путного так и не придумал. Вскоре заметил Кима, который плелся из кафе в номер с охапкой стеклянных бутылок. «Лунатиш?» — спросил он слегка заплетающимся голосом. «Да», — махнул я рукой, — «вроде того». «Ну, лунать дальше», — Ким пожал плечами и побрел к номеру. «Дай знать, если нужно будет найти местечко в больнице. Подыщу тебе что-нибудь через знакомых». «Ага, подыщи. Поискать через знакомых. Ну, здравствуй, настоящее озарение». К Киму я заявился утром. Не потому что ждал, когда тот протрезвеет, скорее наоборот, дал ему насладиться опьянением, к которому он с таким трудом шел. Пришел утром, а не приколупался ночью, потому что мой план мог сработать только в рабочее время. Телефон приемный, острый Ким нахмурил брови и уставился на меня. «Зачем? Могу скинуть номера обоих Сковов. На кой черт тебе приемная, а с тех номеров тебе отвечают? Нет. Ну так на кой черт мне твои телефоны?» «Логично». Ким отправил кому-то сообщение и через 3 минуты получил ответное с номером приемной восточных. Вот, набрав номер телефона, я закрыл жалюзи на окне и выключил кондиционер, огляделся по сторонам, дверь в уборную тоже закрыл, мало ли канализация заурчит. В таком мотеле можно было ждать чего угодно. «Посиди 5 минут тихо, пока я звоню». «Ладно», — Ким посмотрел на меня с нескрываемым недовольством, особенно после того, как я выключил кондиционер. «Но, спасибо, ничего не сказал». Кивнул и упал на подушку. Я прочистил горло и нажал кнопку вызова. 2 гудка, а после — приятный женский голос. «Добрый день, приемная компания «Восточная». Чем могу помочь?» «Добрый день, я звоню из управления горнодобывающего предприятия в городе Горняков». «Слушаю», — в голосе проскакивает напряжение. «Это хорошо. У меня вопрос по поводу документов на топливо. Что именно вас интересует?» «Нужно получить подпись вашего директора, но я не могу до него дозвониться». «Будет ли вам удобно привести документы в офис, или, если хотите, мы отправим к вам человека, который заберет документы, а потом привезет подписанные?» «Нет, это срочно». Пауза. «Если я приеду, то смогу получить подпись сразу?» «Конечно. Я свяжусь с сыном директора и попрошу его тут же подписать. Он сейчас временно замещает отца, и у него есть доверенность». «А что случилось с директором?» «Ну, ему немного не здоровится, но ничего серьезного». «Ладно», — подхожу к тумбочке и перелистываю истовскую газету. «Ау, девушка, а скажите, пожалуйста, с какого числа у Скова-младшего действует доверенность?» «Уже неделю как». «Вот, черт», выжидаю и перелистываю еще пару страниц. «Дело в том, что мне нужно подписать документы о поставках в начале месяца, а значит подпись нужно получить с Кова-старшего. Молчит. Извини, дорогуша, но я тебя потороплю. Девушка, вы тут? Да-да, видите ли, насколько важно, чтобы расписался именно директор, доверенность есть. Она выписана позже, но директор полностью доверяет сыну и, я бы с радостью, девушка, но эти документы мы готовим для стольного. Они идут в дополнение к бухгалтерскому отчету, и я боюсь, что их проверяют псы. Понимаете, мы-то закроем глаза на доверенность, но они, псы, знаете ли, берут на карандаш любого, кто допускает ошибки в отчетных документах. Псы, да, деточка, псы. Хрен знает, о каких отчетах я говорю, и с какого фига их проверяют псы, но уж если кем-то тебя и пугать, то только ими. Да, нужно дожимать. Сказать по правде, вам повезло, что я обратил на это внимание. Ведь это не наша обязанность следить за обязательствами и документами второй стороны. Понятно. Нет, твое понятно меня не устраивает. Давай по существу. Скажите, где я могу найти господина Скова-старшего? Подъеду туда. Но, уверяю вас, он будет не против меня видеть. Мы уже долго работаем вместе. Я просто. Он отлеживается у себя или в больнице? В больнице. Выстави? Да. Спасибо, крошка. А сейчас нужно немного успокоиться, чтобы не считать себя в чем-то виноватой. По разговору было понятно, что говорить о Скове-старшем ей запретили, а она проболталась. И что теперь будет? Лиз точно ее уволит. Рад, что мы уладили этот вопрос. А текущие документы у Скова-младшего подписывать? Да. И можно передать машиной, а потом забрать подписанные? Конечно, спокойствие возвращается. Хорошо, я вас понял. А по объемам поставок я напрямую со Скова-младшим связываюсь? Именно так. Почти прежняя уверенность. Понял. Был рад с вами пообщаться. До свидания. Всего доброго. Положил трубку, сунул телефон в карман и посмотрел на Кима. Еще бы он не удивился. Приподнялся на локтях, да так высоко, что почти сел. Помятое после сна лицо выгладилось, в глазах настроилась резкость. Получилось? Похоже. В больнице. Ким встал с кровати и упер руки в бока. Сам в шоке, я пожал плечами. От балды спросил про больницу. Оказалось, там и лежит. Казалось бы, ничего странного. Человек болеет, где ему лежат, если не в больнице. Но мы говорили не про обычного человека. Да, Сковы не были одаренными, но были в меру богатыми, чтобы не валяться в общих медицинских учреждениях. Вот те раз. Ким хлопнул в ладоши, а сыну это решил папашу окончательно слить. Сунул в городскую больничку одного из богатейших людей в городе. Никто из моих информаторов даже подумать о таком не мог. Рыскали, где угодно, пробивали дома и соседние города, а тот валяется в больничке среди обычных простолюдин. Больница выстави одна, да, собирайся. Сомневаюсь, что секретарша продержит язык за зубами слишком долго. Нужно проведать его прежде, чем Лис узнает о звонке. Глава 8. В больнице. Ким съехал с трассы и погнал к Истову. Город вырос перед нами бетонными столбиками. 5 высоких зданий по 20 этажей, а вокруг них низкорослая бетонная застройка. Город и город. Ничего примечательного. Ехали мы на тачке Кима. Хорошо, я не успел разобрать рюкзак со шмотками в мотеле. Сидел на заднем сиденье и подыскивал что-нибудь подходящее. Больница как-никак, спортивный костюм и кроссовки сменил на брюки, однотонную серую кофту и черные ботинки. «Ствол нужен?» – спросил Ким, глядя на меня из зеркала заднего вида. «Не откажусь». Нагнулся к бардачку и достал пистолет. «Нет, не пистолет, пистолетище. Здоровенная серебристая хрень с дулом в 2,5 раза больше рукояти. Весила эта громадина сколько, что если засунуть ее за пояс джинсов, то пушка стащит их до колен. И ладно бы она ядрами стреляла, тогда понятно, но нет. Просто пушка с большим калибром. Е-мое, нафига тебе такая громила?» – спросил я, покачивая пистолетом. «На тот случай, если ядра закончатся, а поменьше ничего нету?» Ким заглянул в бардачок. «Неа, только игрушки всякие». Перегнувшись через сиденье, я посмотрел сам. Нож, газовый баллончик, кастет. «А это что, выкидная дубинка?» Ким достал из бардачка резиновую палку. «Ее и возьму, слабак. Ну-ну, из твоего пистолета пальнешь, так в больнице стекла повылетают. Да и не воевать я туда иду». «Зачем тогда про пушку?» — спросил. «Лишней не будет». Истов Ким знал хорошо. Мы проехали по главной улице, и я мельком посмотрел на город. Из-за небольшого размера он выглядел более или менее цельным. Если взять стольный, то там разброс уровня жизни, от земли до небес, а тут все более или менее ровно. Во всяком случае я не заметил совсем уж нищенских кварталов или наоборот, элитных особняков. К больнице мы подъехали с заднего хода. Припаркуйся так, чтобы в случае чего можно было быстро свалить. Есть, босс. И так, чтобы вон за той дверью можно было последить. Я показал на дверь с заднего хода и подключил восприятие. На ступеньках лежал камушек, чтобы подпирать дверь. Рядом стояла жестяная банка из-под краски для окурков. Не прошло и 5 минут, как дверь открылась. На улицу вышли 2 мужика в зеленых халатах, санитары. Ну все, я пошел. Держи телефон неподалеку. Может, мы все-таки его в заложники возьмем? Повернулся Ким ко мне. Может и возьмем, но для начала нужно понять, что к чему. Ким хотел что-то добавить, но я открыл дверь и пошел по переулку вдоль забора. Свернул за угол и в 3 прыжка перескочил через забор. Территория не охранялась. Да куда там? Обычная городская больница. На воротах к заднему двору даже замка не было. Они закрывались обычной щеколдой. Но мне нужно было подобраться незамеченным. Чем позже меня заметят, тем позже будут искать. Постоял за каким-то жестяным гаражом и понаблюдал за курцами. Навыки скрытности при дневном свете работали плохо, но работали. Как минимум я издавал меньше шума и чувствовал, где лучше затаиться, чтобы не сильно отсвечивать. От гаража перебежал к больнице, прижался к стене и вдоль стеночки пополз к заднему входу. Подобрался на расстояние 15 метров и остановился. Идти дальше, значит высунуться из-за угла и попасться санитаром на глаза. Подождем. Пока в сигаретах тлел табак, я послушал про сочную грудь медсестры из хирургии, а также узнал страшную тайну о ежемесячном перерасходе спирта, который по ночным сменам потягивали оба санитара. Вскоре они кинули бычки в банку и скрылись внутри. 3 быстрых шага, прыжок через клумбу, ручка двери. Автодоводчик почти сделал свое дело и защелкнул замок, но я опередил его на полсекунды. Замер и перелил энергию в восприятие. Вернутся ли санитары, услышав, что дверь не защелкнулась? Нет, шарканье ботинок удаляется. Захожу внутрь, в тусклом свете лампочек чувствую себя почти в безопасности. В коридоре сложно разминуться с медперсоналом, но можно использовать размытие от блеклого света. Вторичные звенья скрытности подскажут, как держать голову, с какой скоростью идти и у какой стены держаться, чтобы сделать себя максимально безликим и при этом не выглядеть человеком, который нарочно прячется. Но это на крайний случай. А вообще я больше рассчитывал на восприятие. Намного безопаснее заранее знать, кто и где ходит, чем лишний раз рисковать. Поднялся с 1-го на 4-й, разглядывая схемы пожарных выходов. На 4-м этаже схема отличалась. Палаты для пациентов стали меньше по размеру, но их было больше по количеству. Вероятно, на 4-м этаже были не VIP-палаты, но хотя бы индивидуальные, платные. Из того, что я узнал про Лиса, мог предположить, что тот засунет отца в общую палату. Ненависти к папаше за 5 лет ссылки накопилось достаточно. И все же индивидуальная палата была проще в наблюдении. Поставил охранника возле двери и готово. Поднялся с лестницы на этаж и удачно наткнулся на дверь с надписью «Кладовая». Дождался, пока мимо проедет женщина с каталкой, и скользнул внутрь. Есть. На железном стеллаже нашел халат и шапочку. Грязные и мятые, но что есть, надеваю и смотрю по сторонам. Швабры, ведра с надписями, ветошь на батарее. Не то. Собираюсь уходить и натыкаюсь взглядом на мусорное ведро. Апа. Использованный шприц, пустая ампула и желтая бумажка из врачебной тетради или журнала. Лучше, чем ничего. Вышел из кладовой и пошел по коридору. Притормозил на углу, чтобы не встретиться с разговаривающей по телефону медсестрой, и посмотрел вдоль стены с палатами. Вот и он. Мужик в костюме сидел на стуле рядом с палатой номер 408 и смотрел в стену напротив. Одаренный с оранжевой материей. Квадратная голова, полуприкрытые глаза, стрижка площадка и наушник в ухе. Притопывает правой ногой. Были бы в этом мире развиты технологии так же, как в моем, охранник залипал бы в интернете, а так его спасала музыка. Боюсь даже представить, как ему обрыдло сутками сидеть возле двери и следить за тем, как ничего не происходит. На этом, кстати, можно и сыграть. Подойду, представлюсь дежурным врачом, покажу шприц и ампулу, которую предварительно наполнил водой. Вряд ли он станет задавать лишние вопросы. Прохожу 1/3 коридора и замедляюсь в промежутке между плафонами, чтобы пропустить медсестру. Нужно же было ей выйти именно сейчас. Идет мимо и щурит глаза, пытаясь меня рассмотреть. Вторичные связи скрытности работают, но я же не невидимка, черт возьми. Здравствуйте. Поворачиваюсь к ней и киваю. Получилось неплохо. Вроде и не прячусь, но и, опустив голову, не позволил рассмотреть черты лица. Здрасте, говорит медсестра, и мы расходимся. Вторичная характеристика скрытность повышена до 9. Общий объем материи увеличен до 14,95 относительных единиц. Тут уже и до охранника недалеко. Замечает меня боковым зрением и поворачивает голову, а я ускоряюсь, чтобы навалиться на него как можно неожиданнее. Я к господину Скову с уколом, сую охраннику шприц и ампулу прямо под нос. Поправляется в стуле и вытаскивает из ушей наушники. Я ему киваю, что бы это ни значило, и тянусь к ручке двери. Куда? К господину Скову на укол. Повторяю и показываю шприц с ампулой. Ты мне еще в рот его запихни. Отмахивается и встает. Здоровый. Весом за сотню, широкий в плечах, и встал легко. Часто такие бугаи похожи на раскачивающиеся на волнах лодки. Неповоротливые и медленные. Этот живенький для своего строения. Готов спорить, что основных звеньев ловкости там не меньше, чем силы, но разглядывать материю нету времени. Извините, подхожу на шаг ближе к двери. Могу войти? Что за препарат? Серьезно, дядя, неужели ты в этом что-нибудь понимаешь? Я, конечно, тоже не понимаю, но фантазия работает. Бирпентазол, вроде не слишком загнул. Ага, кивает. Ну, молодец, что сказать. Видимо, одобрил применение бирпин, что-то там, зала. А это, чешет репу, оказывает кардио. Простите, ну это, лезет в карман. На свет показывается клочок бумаги, на котором что-то написано синей ручкой. Кардиостимулирующее действие, оказывает, конечно. Вижу, как хмурится лицо. Нет, конечно же, нет. Я знаю о противопоказаниях. Не волнуйтесь, откуда знаешь, выпучивает глаза и смотрит по сторонам, читал историю болезни, замечаю, что мой ответ не удовлетворяет охранника, похоже, они что-то скрывают от врачей, и, приписку в истории болезни, ее тоже видел, а, наконец-то успокаивается и присаживается на стул, могу войти, показываю на дверь, пожалуйста, кивает, а в следующий миг меняется в лице и тянется к шприцу, а где колпачок с иголки, эй, она ржавая. Почти вошел, разжимаю руку, шприц вместе с ампулой падают на пол, охранник хватает меня, думая, что я буду убегать, ну а куда мне убегать, я в гости к Скову пришел, даю ему подержать свой локоть и прицеливаюсь с левой, добавляю энергию в кулак и пробиваю с проникновением, эдакий удар с толчком в конце, который приходится целиком на материю, охранник открывает рот и ослабляет хватку, вырываю правую руку. Подхожу с другой стороны и пробиваю контрольный. Он и прежде был почти обездвижен, а после второго удара в основании структуры сел на стул и свесил руки. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 12. Общий объем материи увеличен до 15,1 относительных единиц. Общий объем материи превысил 15 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 2. Материя находится на стадии раскрытия. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20.